Глава 8. Неудавшаяся практика. По прилете Ани, ее отца и Тиграна отвели в отдельную комнату и заперли там. Ане не понравилось такое обращение, но, по крайней мере, здесь было безопаснее, чем в квартире. Через какое-то время их навестил парень в черно-красной ветровке с острыми чертами лица и мрачным взглядом. «Приветствую», — устало проговорил он, входя в комнату. «Значит, вы сеньорита?» — обратился парень к Ане. «Да, а что?» — с опаской ответила та. Она сидела на кровати рядом с отцом. Тигран стоял около стены, навалившись на нее спиной. «Мне нужно знать, где сейчас ключ». «А где Сергей?» — задала встречный вопрос Аня. «О ключе я буду разговаривать только с ним». «Он...» «Он сейчас не может разговаривать», — тяжело вздохнул парень. Было видно, что не спал он уже пару суток как минимум. «Как это не может? Где он?» — оживилась девушка. «Вам не положено это знать. Слушайте, давайте не будем спорить. Мне сейчас совсем не до этого. Просто скажите, как выглядит ключ и куда вы его спрятали». «Нет, я буду говорить только с Сережей». Парень обреченно закрыл глаза, прикрыл их рукой и провел ладонью вниз по лицу. «Твой Сергей сейчас пытается всю игру спасти», — со скрываемой злостью заговорил незнакомец. «А ты, дура, язву из себя строишь вместо того, чтобы помочь». «Выбирай выражение», — оторвался от стены Тигран. Но парень даже не обратил на него внимания. Он сверлил взглядом Аню, а она сверлила взглядом его. В конце концов парень сдался, что-то проворчал и покинул комнату. «Так все-таки ключ у тебя?» — тихо спросил Тигран. «Да, но...» «Пожалуйста, не спрашивай меня об этом», — отвернулась Аня. «Я уже не знаю, кому верить». «Ладно», — отозвался тот. «Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — подал встревоженный голос отец Ани. «Обязательно, пап. Как-нибудь». Сейчас Анюткина голова была загружена переработкой поступившей информации. Она думала о том, что если Сергей сейчас в рекриптуме, значит, у Life Dream есть работающие капсулы. Ей было все равно, как они работают, главное, они были. А если они есть, то и сама Аня может попасть в рекриптум и переговорить с Сергеем. Осталось найти такую капсулу. Из-за двери послышался непонятный шум, перерастающий в голоса. «В смысле вы ему позволили? Кто вам дал право распоряжаться чужими жизнями?» Голос был женский. «Он сам так решил», — ответил мужской голос. «А нам нужна энергия, чтобы не впасть в каменный век вместе с остальным миром». «Энергия, значит, нужна, а жизнь нет?» «Мишель, дорогая, успокойся», — заговорил еще один женский голос постарше. «Ты же сама понимаешь, что без энергии он точно умрет. А так у нас будет шанс вернуть его. В будущем». «Да, но...» — голос оборвался. Мимо комнаты прошла группа людей. Это были никто иной, как директор Life Dream, его жена и их племянница Мишель. «Тетя, я...» — сбивчивым голосом заговорила Мишель. «Сначала Артем, а теперь и... Тетя, я не могу их там бросить. Не могу просто сидеть и ничего не делать. Позволь мне тоже отправиться в рекриптум». «Нет, Мишель, пока мы не найдем способ, как вернуть всех обратно, ты останешься тут». «Но тетя...» «Ты слышала ответ», — вмешался директор. «Разговор окончен. Займись чем-нибудь действительно полезным». Мишель в гневе остановилась и сжала кулаки, провожая мужчину ненавидящим взглядом. Но ни он, ни тетя не остановились и ничего больше не сказали. Девушка фыркнула что-то злобное им вслед и зашагала в обратную сторону. «Эй!» — послышался женский голос из-за стальной двери по правой стороне коридора. «Ты хочешь в рекриптум? Я могу помочь, если ты освободишь меня отсюда». Мишель остановилась, недоверчиво посмотрела на дверь и подошла ближе. «А ты еще кто?» — бесцеремонно спросила она. «Я друг и хочу помочь. Я знаю, как настроить капсулу, чтобы можно было попасть в игру. Ведь я ее уже настраивала для того первого парня. Его звали Сергей, кажется. Ты же его ищешь?» «Его», — осторожно ответила Мишель. «Так помоги мне выбраться, и я помогу тебе». Все это вызывало крайнее подозрение у Мишель. «Ты так и не назвалась?» — серьезно спросила она. «Кто ты? И почему тебя посадили под замок? Ответь сама, или я найду, у кого спросить». «Меня зовут Наташа. Я из отдела мехатроники», — ответила незнакомка. Вот тут весь пазл и не сложился. Мишель знала о новенькой из отдела мехатроники, потому как сама пригласила ее на работу в компанию. Наталья Соколовская. Умная девушка с твердым характером. Стеснительная с незнакомцами, однако душа компании в кругу друзей. Мишель познакомилась с ней в рекриптуме благодаря Карду. Ее игровой ник — Шанти, глава клана Манцелла. Но тогда Наташа даже не подозревала, что принесет ей это знакомство в будущем. Это случилось уже после битвы за Криолат, в ходе которой все посчитали Мистерию предательницей, хотя это было лишь отчасти правдой. Тогда Сергей был без сознания после проведенной операции, и Мишель решила проверить, что творится в рекриптуме. Стоило ей зайти в игру, как ее тут же убили мутанты, отправив на перерождение. Возродилась Мишель на летающей платформе и оттуда уже внимательно рассмотрела Криолат. Город был разрушен. Мутанты свободно охотились на гражданских, стаскивая их в отдельные кучи. Мистерия не знала, зачем они так делают, но решила помешать им. Нужно было лишь придумать, как. И тут она заметила группу бойцов из Манцеллы под предводительством Шанти. Они пытались прорваться к машиностроительному заводу на окраине города. У них это даже получалось. Они далеко продвинулись. Только вот в пылу сражения не заметили подходящее подкрепление противника. Точнее, они не могли их заметить из-за обломков рухнувшего здания. Их видела лишь Мистерия с высоты. Недолго думая, Мисти предупредила союзников и сама поспешила на помощь. Спрыгнула с платформы, заняла удобную позицию на пригорке и принялась отстреливать неприятеля. Бой затянулся. Тем не менее, с поддержкой снайпера Манцелле удалось отбросить противника от завода. «Что вы там ищете?» — связалась Мистерия с Шанти. «Так ты теперь снова за нас?» — вместо ответа спросила та. «Да», — нехотя ответила Мисти. «Времена меняются». «Ясненько, ясненько. Но учти, я все равно тебе не доверяю после всего случившегося. Хотя за помощь спасибо. Или это снова очередная уловка?» «Да нет же, говорю, с черепами я завязала». «Хм, приятно слышать. Что ж, если ты не занята, последишь за мутантами, окей? Пока мы тут запчасти вытаскиваем». «Запчасти? Для чего они вам?» «А, это все для танков. Движки, ходовки, катки, балансиры, демпферы, сазы и прочее. Мы собираем все. Сейчас привередливых нет, если ты заметила, что в городе творится». «И ты в этом разбираешься?» «Приходится. Обычные игровые ресы сейчас хрен где найдешь, так что собираем технику из всякого мусора». Мисти уважительно хмыкнула. «А вообще?» — прокряхтела Шанти, двигая что-то тяжелое. «Вообще, люблю все собирать. Сейчас в универе механику проходим, так это... Их, мой любимый предмет. Если бы ты мою комнату увидела, то точно пальцем у виска бы покрутила. Я даже капсулу свою пыталась разбирать, но вовремя остановилась. Она не дешевая так-то. Подарок родителей. Что, если не соберу обратно?» Шанти снова закряхтела, разбирая завал. «Ну ничего. Накоплю денег, куплю еще одну капсулу и ее точно разберу». «Так, это у нас что? Кондеры. Жаль, не рабочие. Кстати, в следующем семестре робототехника должна начаться, так это прям... Ох, черт, какой аккумулятор тяжелый. Рабочий, кажется. Эй, ребят, вот этот грузите. Ага, так о чем это я? Ах да, в общем, жду не дождусь следующего семестра. Осталось только практику где-то пройти». «Практику, говоришь?» — задумалась Мисти. «Есть у меня одна мысль. Ты как к командировкам относишься?» Вот так они и договорились. Мишель после этого связывалась с Наташей в реале, и голос у нее был явно не тот, что сейчас доносился из закрытой комнаты. «Наташа, значит», — прошептала Мишель, прищурившись, а затем повысила голос, чтобы ее услышали за дверью. «Хорошо, Наташа, я попробую что-нибудь придумать». Обнадежив вражескую шпионку, Мишель в ускоренном темпе направилась в отдел мехатроники искать настоящую Наташу. За пару дней до этого. Вадим с Наташей прилетели в Томск самым дешевым рейсом. Тем не менее радостными они были, как дети. Особенно Вадим. Он с особым восторгом показал своей девушке родной город. Они погуляли по улочкам, по набережной, заглянули на Новособорную площадь, посмотрели университет, где учился Вадик, даже мимо старого-старого дома с драконами прошлись. Наташе безумно все понравилось, она была счастлива. Однако от скромного предложения Вадима пожить в его съемной квартире она отказалась. Не готова еще была девушка, не готова. Наташа взяла номер в гостинице. На следующее утро она проснулась раньше будильника, даже несмотря на непривычную для нее разницу в часовых поясах. Все дело в том, что сегодня был особенный день, чрезвычайно волнительный. Наталью пригласили на практику не в какое-то унылое предприятие «Рога и копыта», а в самую настоящую компанию «Life Dream». В филиале ее родного города мест не было, но Наташа без сомнения согласилась на командировку, тем более ее подруга Мишель обещала, что все расходы на проживание ей возместят. Итак, Наталья была готова. Она оделась в строгий деловой костюм и нанесла минимум макияжа. Еще раз осмотрела себя в зеркало, поправила волосы, глубоко вдохнула-выдохнула и отправилась на свое первое в жизни собеседование. Место, куда она отправилась на такси, называлось медицинским научно-исследовательским центром. Изначально у Наташи это вызвало множество вопросов, но Мишель ее успокоила, сказав, что там имеется отдел мехатроники, где разрабатывают, тестируют и собирают игровые капсулы. А это как раз то, чем и хотела заниматься Наталья. Еще одна необычность была в том, что этот центр находился за городом, километрах в 20. Не то чтобы и далеко, но и не близко. Придется кататься туда-обратно каждый день. Наталья надеялась на то, что у компании имеется свой транспорт, который бы развозил работников по домам. Ну или хотя бы довозил до города. Все случилось, когда она уже почти доехала по трассе до поворота к медицинскому центру. Внезапно небо озарила яркая вспышка. Такси слегка тряхануло, после чего оно потеряло управление. По встречной полосе также ехала машина. Наташа даже толком заметить ничего не успела, как по такси пришелся сильный удар. Из-за того, что водитель был не пристегнут, от лобового столкновения он вылетел через стекло. Наталью же с детства приучили пристегиваться даже на заднем сиденье, и это спасло ей жизнь. Такси взлетело в воздух, его завертело, закрутило и ударило об землю. С рассеченным виском, пошатываясь, девушка кое-как выбралась из перевернутой машины. Перед глазами все плыло, подташнивало, любые движения отдавали в плече и в голове тупой болью. Все еще пребывая в шоке, Наталья проверила лежащего на земле водителя. Он был мертв. Машины, с которой они столкнулись, вообще не было видно. Наверное, она улетела куда-то во враг. Наташа позвала на помощь, но почему-то не услышала собственного голоса. В ужасе схватилась за уши. В голове все мешалось, думать не получалось. Вновь тошнота. Бесцельно бродя среди разлетевшихся от машины кусков, девушка заметила впереди крышу здания медицинского центра и направилась туда всеми силами, пытаясь не потерять равновесие и не упасть. Следующим ее воспоминанием было то, как она лежит на носилках. Над ней склоняются несколько людей. Они что-то говорят, но Наташа не может разобрать, что именно. Снова мрак. Вот ее грузят на какой-то странный летательный аппарат. Звуки начинают возвращаться. Она понимает, что вокруг доктора из Life Dream. Они очень обеспокоены какой-то вспышкой. Слышится скрежет затаскиваемых на борт металлических ящиков. Темнота. «Мне нужно ее видеть!» Раздавшийся голос разбудил Наталью. Она кое-как разлепила веки. Ничего не видно. Попыталась пошевелиться, но все тело ломило со страшной силой. «Нельзя, врач сказал ей...» Дверь раскрылась, подсвечивая комнату мягким фиолетовым светом. «Ей нужен отдых», — продолжил недовольный мужской голос. В комнату вошел темный силуэт девушки. «Наташа, это ты?» — спросил силуэт. Наталья попыталась ответить, но лишь прохрипела что-то нечленораздельное. «Господи, что с тобой случилось?» — приблизилась говорящая, и Наташа смогла разглядеть ее лицо. Это была Мишель. «В отделе никто про тебя ничего не знает. Знают лишь про ту самозванку, что выдает себя за тебя». «Авария», — сдавленно ответила Наталья. «Да, врачи так и подумали», — грустно вздохнула Мишель. «Хорошо, что ты смогла добраться до нас. Сейчас ужасные вещи творятся в мире. Но не переживай. Мы поставим тебя на ноги, я обещаю». моя семья. Пока ничего не могу про них сказать. Связи нет, мы отрезаны от остального мира. Вадим. Тоже неизвестно, но я попытаюсь что-нибудь сделать. Он придет в гостиницу. Да, скорее всего. Если скажешь адрес, я отправлю туда пару человек. Наталья благодарно кивнула и назвала адрес гостиницы. «Вы же сможете ее вылечить?» — спросила Мишель у доктора, как только покинула комнату Наташи. «Понимаете, — тяжело вздохнул тот, — если бы у нас была рабочая аппаратура, хотя бы тот же рентген, мы бы уже давно точно определили диагноз. Сейчас же все сложно. Мы провели первоначальное обследование без электроники и пришли к выводу, что обычным сотрясением ваша подруга не отделалась. Скорее всего, мозг поврежден, возможно, гематома. Также есть вероятность повреждения черепных нервов. Вы же сами видели, какая у нее замедленная реакция на все происходящее. То, что она пришла в сознание, вообще чудо. Мы будем продолжать с ней работать». «Хорошо», — поникла головой Мишель. «Сделайте, пожалуйста, все, что в ваших силах». Исоми тем временем продолжала сидеть на полу в закрытой пустой комнате и ожидать своей участи. Она уже несколько раз прокляла свою беспечность и желание поскорее завершить миссию. Все это вылилось в потерю бдительности и такое глупое попадание в плен. Но, с другой стороны, кто же знал, что здесь появится Эгида? Вдруг за дверью послышались тихие шаги. Исоми насторожилась и прислушалась. Шаги остановились напротив двери. «Эй, ты еще тут?» — шепнул мужской голос. Вопрос крайне удивил и заинтересовал девушку. Молчать не было смысла. «Тут, конечно», — ответила Исоми. «Хорошо. Ты очень глупо попалась, но я могу тебя отсюда вытащить». «Из чего тебе мне помогать?» «Когда твой дом нельзя разрушить?» — задал незнакомец странный вопрос, от которого Исоми вздрогнула. «Когда моим домом является дождь», — ответила она секретную фразу Легиона, по которой внедренные агенты могли распознать друг друга. «Вот поэтому и помогаю. Жди здесь, никуда не уходи. Я вернусь, когда на базе будет поспокойнее». Исоми с усмешкой хмыкнула и вновь обняла колени. В пустой комнате было холодно. Шли минуты. Девушка и не заметила, как провалилась в сон. Все-таки в последние дни нагрузка на ее организм была колоссальная. Он требовал отдыха. Хотя бы немного.